Хозяйство Антонюк из-за отсутствия какой-либо живности, хотя бы кошки или курицы, выглядело не просто бедным, но и запустелым. Я даже поймал себя на чувстве жалости к этой девахе, по дурости прижившей от кого-то ребенка. Житуха у нее получалась несладкая. Рассмотрев в бинокль лицо девочки, я вполне допускал, что она от немца. А вот с Павловским, как я его представлял по словесному портрету и фотографиям, у нее не было, по-моему, и малейшего сходства. Метрах в 300 дальше и немного правее я видел хату Свирида, наблюдал в бинокле самого горбуна, его мать и жену. Лицо у него было злое, неприятное, и домашние, как мне показалось, его побаивались. Поутру он что-то мастерил, приколачивал в стадоле. Оттуда доносился стук по дереву и по металлу, потом запряг лошадь, взвалил на телегу плуг и куда-то уехал. Вскоре после этого его жена с крынкой и каким-то свертком в белой тряпке прошла в хату к Юлии, и, пробыв там совсем мало, тут же вернулась к себе. Я заметил, что по дороге к сестре она дважды как-то воровато оглядывалась, и что вышла потом от нее, вытирая слезы. В полдень я растолкал Фомченко и, приказав ему разбудить меня в 16:00, передал наблюдение и улегся на его место. Нам предстояло сутками, а может, неделями ждать у моря погоды и не зевать. Это как на рыбной ловле. Никогда не знаешь, в какой именно миг клюнет, а в данном случае я сомневался, клюнет ли вообще. И еще меня заботило одно существенное обстоятельство. Никаких доказательств принадлежности Павловского к разыскиваемой нами группе не имелось. Подвернулся он случайно, разумеется, взять его тоже наш долг, но при этом мы наверняка отвлекаемся от основной цели. А спрашивать за передатчик с позывными КАО, за Кравцова и нотариуса будут с нас, да еще как, три шкуры спустят. Я заставлял себя быть объективным, однако почему он должен здесь появиться? Предположений капитана я во многом не разделял. Как и всегда, он преувеличивал фактор человечности. С агентами-парашютистами я имею дело 4-й год. Сопротивляются они отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. Да они из родной матери колбасы наварят, а тут, видите ли, судьба отца, ребенок, еще неизвестно чей, эко невидаль женщина. Чихал он на всю эту лирику. Про, между прочим, бабу можно найти и не только на этом хуторе. Запросто, это не проблема. Впрочем, наше дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай. Часть 38. Подполковник Поляков. В Гродно у него было несколько дел, и главным среди них вовсе не случай с угоном доджа и убийством водителя. Однако начал Поляков именно с него. Отчасти потому, что автобат размещался на окраине при въезде в город. О том, что машина найдена, он узнал рано утром перед выездом из Лиды, когда ПВЧ позвонил в управление, и ему перечислили все основные происшествия минувших суток в районе передовой и в тылах фронта. Конечно, можно было все это поручить кому-либо из подчиненных, но уже 6-е сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора «Доджа», все, что касалось автомобилей этого типа, особенно интересовало Полякова.